гуру. Достоинство духа – понятие, вернее, качество, нужное во всех случаях жизни. Невозможно его утвердить без самоуважения, а самоуважение без соответствующего ему поведения, как перед людьми, так и наедине перед ликом пространства. Только соответственно поступая наедине, показываем знание основ. Мало принять их в сознание, надо все свое существо, поступки, чувства и мысли настроить на волне этого понимания. И тогда становится достижимым преображение духа. Хотел спросить, есть ли что-нибудь, ради чего можно было бы отдать на попрание достоинство своего духа?